Глава 21. Ульяна. День 41. С каждым днем нас становится больше. Нас — это подписчиков моего бога. Не думаю, что мне будет так вот в радость его вести. Кайфушно, как говорит Инга. Да, это так. Я делюсь не только тренировками, но и рецептами блюд ПП, которые научилась готовить. Делюсь и срывами, когда хочется все бросить и заточить пончик, и разными мыслями. Рассказываю, как когда-то, еще в начале пути, чуть не расплакалась, когда увидела пиццу на витрине. И девчонок-стройняшек, которые эту пиццу ели. Как выстояла. Пишу, как с утра заставила себя не ныть, а стоять в планке. Как болят ноги. Как хорошо расслабиться в ванне с магниевой солью. Как легче становится в душе. Потому что ты живешь. Ты движешься вперед. Ты строишь свою жизнь, свой образ. Меня репостят. Меня поддерживают. Мне пишут. Очень много пишут. Буквально на днях свою историю выложила девушка, которая сказала, что я ее спасла. «Я уже почти сдалась», — пишет она. «А потом увидела, как ты идешь вперед. Со слезами, с руганью на саму себя, но вперед. И решила. Черт с ним. Я тоже пойду». Перечитываю ее слова, ее рассказ о себе и понимаю, я сейчас реально уже не та, что прежде. Я больше не слабая, не домашняя курица. Не клуша и не подруга, которую стыдно пригласить на дискотеку. Я — человек, который вдохновляет. Пусть потный, пусть с дрожащими руками, но с огнем внутри. Я живая, я живу, и я выживу. А Гордей, он тоже рядом. Всегда вовремя подходит, когда я на грани. Подает руку. Говорит, еще один подход. Ты можешь. И смотрит. Вот этим взглядом, от которого мурашки по спине. И я сразу вспоминаю его руки на моем теле. Его губы. Его взгляд. Такой вдохновляющий. И его шепот. Ты просто охрененная, девочка моя. Ты нереальная. Ты такая сладкая, нежная. Ты вся моя. Всю тебя хочу. Никому не отдам. Мы договорились не скрывать наши отношения, но и не афишировать. И Гордей не перегибает. Он не флиртует нагло. Не выставляет нас на показ. Не пиарится за мой счет. Но я все чувствую. Каждый раз, когда он говорит «молодец», плечи назад, лопатки вместе, спину держи. Когда задерживает на мне взгляд. Когда я смеюсь после удачного упражнения. Во всем этом я чувствую его отношение, его привязанность. Чувствую, я ему нравлюсь. Может, и не просто нравлюсь. И что еще круче, я начинаю снова нравиться себе. Уже прошло 40 дней с начала программы, пройдена почти половина. Я уже сбросила 6 килограммов. Причем по объемам кажется, что еще больше. Потому что, как объясняет Гордей и другие тренеры, сначала уходила вода. Теперь начал уходить жир, при этом растут мышцы, а мышцы гораздо тяжелее жира. Вот такая вот прекрасная арифметика. Нет, я еще не идеал, и складочки все еще при мне. Но я дышу, я двигаюсь вперед и преображаюсь. И это не проект. Это моя жизнь, моя новая жизнь. И я только начинаю. После тренировки сижу в сауне, потом захожу в дамскую комнату. Жидкости пью много, это правильно. Соответственно, хочу в туалет часто. Не успеваю закрыть дверь, как кто-то входит в общее помещение, где умывальники и фен. Как вам наш Гордеюшка? Уже новую группу обкатывает, видели? В смысле? В коромысле. Спит он с этой Ульяной, которую сделал звездой блога. А что не так? Девочка отрабатывает то, что ее назначили звездой. Марика, и как тебе такое? «А я что? У меня с ним давно все. Нафига мне нужен этот бабник? Он ни одной юбки не пропускает. Только разговоры, что в клубе ни-ни, потому что правила. А сам? Каждый этот его проект 100 дней, и каждый раз новая тёлка. Да, любит он дамочек в теле». Смеются, а я чувствую, как во мне поднимается волна гнева. Вот же заразы какие. Стервы завистливые. Каждый раз кого-то обкатывает. А то и двух успевает. За 100 дней можно и 3 успеть. Было бы желание. Снова смех. И я не выдерживаю. Выхожу. Завидуйте молча, дамы. Или говорите тише. Две девчонки затыкаются, а третья, та самая Марика, хмыкает. А что, тебе правда не нравится? Правда, мне нравится. И правда в том, что у тебя с Гордеем ничего не было. Если было, скажешь, какая у него татуировка там, под плавками. У него там, многозначительно заявляет нахалка, дракон и надпись на китайском. Да, как интересно. У него вообще нет татуировок. Зато с остальным полный порядок. Захожу в раздевалку, быстро натягиваю вещи. Я, конечно, молодец. Здорово им ответила. Вот только... Только внутри все горит. И больно. Я поверила Гордею, что между ним и той Марикой ничего нет. Его страсть невозможно было подделать. Он даже правила клуба для меня нарушил. Стал со мной встречаться, не скрываясь. Я позволила себе поверить, и тут... Как говорится, не опять основа. И почему мне так не везет, что я постоянно подслушиваю то, что не предназначено для моих ушей? Или же это, наоборот, удача, чтобы предостеречь меня от новой боли? Ведь я совсем не должна была услышать, как какие-то девицы обсуждают Гордея и обкатку 100 дней. Да, я им ответила, и считаю, что правильно, но все равно гадко. «Расскажи мне все», — требует Гордей. Но его голос властный и не строгий, а пропитан волнением. И я не вижу в нем фальши или лжи, как в Семёне, который огрызался, когда я припирала его к стенке и требовала рассказать мне правду. Гордей совсем не такой. Он сильный, но и добрый. Уверенный в себе, но не самовлюбленный. Напористый, но не наглый. Чуткий, нежный, но и грубоватый по-мужски. Внимательный, умный. Интересный собеседник. В общем, он прямо-таки идеальный. И я влюбилась, потому что просто не смогла сопротивляться своим чувствам. Не побоялась обжечься. Доверилась. Я не стала слушать своих демонов страха. Но уж больно правдиво звучали те слова. Ну, что рассказывать? Эти девицы смеялись и говорили, что ты обкатываешь свои 100 дней. Отвечаю, не в силах скрыть свою обиду. Смотрю в его полыхающие злостью глаза. Гордей сжимает кулаки. «Кто-то слишком много болтает. Но это ко мне не имеет никакого отношения. Понимаешь? Я никого не обкатываю. Что за тупое слово?» Он злится, напрягаясь всем телом. «Уль, ты пойми одно. Да, в программе много симпатичных девушек. Да, я уделяю многим внимание, как их персональный тренер. Такая уж у меня работа. Я, в общем-то, как врач. Я могу кого-то даже трогать. И кому-то может показаться, что я проявляю слишком интимное внимание. Но поверь, мне никто никогда даже и близко не нравился так, как ты. Ты — это что-то особенное». Его голос становится хриплым, как всегда бывает перед тем, как мы с Гордеем падаем в постель. И в этот раз ничего не меняется. Я лечу в его объятия. Он страстно меня целует, и горячий вихрь сносит все мои обиды, страхи и подозрения. Когда мы обнаженные лежим в постели уже у меня дома и лениво ласкаем друг друга, Гордей говорит: «Мне не нравится, что я должен от тебя уезжать. Хочу, чтобы моя женщина ждала меня дома. Или мы ехали после клуба ко мне домой. А еще я хочу проводить с тобой выходные». «То есть я твоя женщина?» Спрашиваю игриво, а у самой сердца заходится. «Конечно. Ты моя женщина, и я хочу быть с тобой». Ни за что бы не подумала, что мужчина моей мечты предложит съехаться. А я разве готова к такому шагу? Не слишком ли это быстро? И не повторится ли ситуация, которая случилась в моем первом браке? Вдруг это мой удел? Становиться домашней кушей, которую бросает мужчина после того, как она надоела? Может, не стоит подпускать к себе мужчин настолько близко? Может, нужно просто встречаться и держать их на расстоянии, чтобы искра не потухла, и конфетно-букетный период продолжался как можно дольше? Гордей сжимает меня, притягивает к себе и заставляет посмотреть в глаза, взяв пальцами за подбородок. «Молчишь? Я думал, ты обрадуешься». Смотрит потемневшим взглядом. Я... Облизываю губы и прячу от него глаза. В них наверняка видна погасшая страсть и все мои потаенные страхи, которые выползли наружу, как только передо мной замаячила новая возможность разочароваться в мужчине. Просто я... Ты не готова, и я понимаю. Ты теперь не веришь мужчинам, и все из-за одного козла, который тебя не ценил. Значит, моя программа не работает. Усмехается он, пытаясь все перевести в шутку. Но я вижу, что он расстроен. Гордей, пожалуйста, давай просто не будем торопиться. Тянусь к нему с поцелуем, чтобы смягчить свой отказ. Твоя программа замечательная. Она на все 100, знаешь? Я никогда не была так счастлива, как сейчас. Вернее, ну, сама по себе. Понимаешь? Я впервые, наверное, живу именно для себя. Нравлюсь самой себе. Ты же этого добивался. И это получилось. Тогда пообещай мне кое-что. Что же? По окончании проекта нас ждет заключительный гала-вечер. Мероприятие, куда будут приглашены все сопричастные. Я хочу, чтобы мы пришли туда как пара. Обещаешь? Обещаю. Целую Гордея еще раз, и он снова подминает меня под себя. Мой ненасытный тренер, мой любимый мужчина.